А вот прямо сегодня, возможно, что буквально сейчас Айзек начал задумываться. По крайней мере, на это указывали колебания в его духовной сфере. Немного понаблюдав за продолжавшим механически чинить проводку мужчиной, подземелье пришло к выводу, что ему нужен совет. Вот только была проблема, он не мог ни к кому обратиться с вопросом. Даже его босс хоть и был в буквальном смысле везде, но ни во что не вмешивался и ни разу не дал даже намека, что он хотя бы наблюдает за ним, не говоря уже про какие-то вмешательства. Пытаться же разговаривать с местными людьми было глупо и бесполезно, так как оно пока не видело никого, кого можно было бы считать достаточно психически устойчивым. Обдумав ситуацию, подземелье перенесло свое основное внимание на 25-й этаж, где его лучшие творения как раз учило уму-разуму своих подчиненных, а точнее, песочило перед строем остальных алконостов Орфея, который в очередной раз забрел на 31-й этаж, из-за чего там, в одном из биомов, разразилась война между крысами болот и горными кланами. И дело это было нужное, так как этот певец был большим любителем устраивать беспорядки на нижних этажах, ведь ему запретили практиковаться на авантюристах, так как создателю это не нужно, но сейчас ему требовался совет, так что слегка, буквально на секунду придавив взглядом, подземелье принялось ждать, пока директор быстро свернет воспитательные мероприятия и, отправив провинившегося катать квадратное, заставлять носить круглое его было бесполезно, прибежит в свою комнату. Создатель. Радостная девушка прыжком приземлилась на кровати и уставилась на псевдоядро, которое так и стояло в ее комнате. Правда, с последнего его заглядывается сюда обстановка немного поменялась и само ядро больше не лежало на голой каменной тумбе. Теперь пьедестал был укрыт шелковой тканью черного цвета с бордовой каймой и вышитыми золотом и серебром замысловатыми завитками. Сверху над ядром стоял балдахин, тяжелые бархатные полы которого были убраны в стороны и привязаны шелковыми шнурами к столбам, открывая вид на пьедестал и ядро на нем. Подземелье даже не стало спрашивать, зачем директор это сделала, женщина, и этим все сказано, но будучи честным с собой оно было вынуждено признать, что смотрелось неплохо и ему было приятно, что она заботится о его имитации. Вот просто стало приятно, но это совсем не значит, что оно бы допустило ее к своему ядру. Ему нравился тот минималистичный стиль, что оно создало в комнате на 32-м этаже. «Мне нужен твой совет», подземелье решило не ходить вокруг да около и сразу перейти к сути своего визита. «У меня возникла проблема, которую я могу решить разными способами, но я не могу выбрать правильный. Ты хочешь, чтобы я сделала выбор за тебя?» Одновременно обрадовалась, но и удивилась девушка. «Нет, если бы вопрос был только в выборе, то я мог бы просто записать варианты и приказать любому из гоблинов ткнуть пальцем в случайную записку», сообщила подземелье. «Мне нужно, чтобы ты выслушала о возникшей проблеме и высказалась, что ты об этом думаешь, без знания о том, какие я уже рассматриваю варианты». «Зачем?» – удивленно спросила Алконост. «Это называется взгляд со стороны», – пояснило оно. «Когда ты предлагаешь посмотреть на имеющуюся проблему того, кого это вообще не касается. И да, эта проблема никак на данный момент не касается моих созданий, но от решения этой проблемы будет зависеть, будут ли касаться вас ее последствия или нет». Девушка на некоторое время задумалась, а подземелье на всякий случай увеличило количество своего внимания на 11-м этаже, чтобы присматривать за Айзеком, просто на всякий случай. «Кажется, я понимаю», взгляд директора стал серьезным, а ее дух излучал решимость. «Я готова выслушать, обдумать и высказать свое мнение». «Отлично, тогда слушай». Оно кратко пересказало ей все, что происходило с орками за последнее время, при этом постаравшись не упустить все самые важные моменты, после чего последовал вопрос от Алконост. «И какая именно проблема из всего этого возникла?» Было видно, что она действительно не понимает, но это было понятно и предсказуемо. «Проблема в том, что я создала человека, которого я не могу отпустить наружу, так как все сразу поймут, что я их обманывала, а местные боги». Подземелье немного помолчало, пытаясь найти правильные слова. «Я не знаю, что они могут выкинуть, если узнают, что я могу создавать не только ангелов, но и обычных живых существ, да еще и разумных. И нет, я не хочу бодаться с богами, мне это не интересно». «Я поняла проблему», кивнула девушка и вновь замолчала. Вот только внешнее ее спокойствие совсем не соответствовало тому, что сейчас происходило в ее разуме и духе. Не только ее мозг и его духовный аналог участвовали в обдумывании проблемы, ее дух постоянно отправлял запросы на различную информацию к нему в память, постоянно что-то проверяя и сравнивая. Но вот она шевельнулась, а на ее губах появилась улыбка. «Я так понимаю, у тебя есть интересный вариант», — констатировала подземелье. «Да, и думаю, что он тебе понравится, ведь он полностью в твоем духе». Улыбка девушки стала еще шире, а в глазах заплясали огоньки веселья. «Да», — заинтересованно протянула подземелье. «Тогда я тебя очень внимательно слушаю. Почему бы тебе не переложить ответственность на королеву фей?» — предложила директор со смешком. «Ведь это она ответственная за создание человека, это ведь она устроила чудо, а значит и ей теперь за него отвечать. Ты как всегда лучшая», — засмеялась подземелье. От его похвалы девушка испытала приток удовольствия, а подземелье подумала, что решение действительно полностью в его стиле и к тому же достаточно оригинально, позволяя ввести человека в подземелье и при этом самому остаться в стороне. Часть 248. Остров Крит оказался местом интересным и забавным. Правда, пришлось искать место, где он мог бы пристать на своей лодке, так как он чувствовал, что ни в одном из портов острова ему лучше не появляться. Впрочем, он знал, что этим все закончится, когда топил тот пиратский корабль, и вообще, нечего было пытаться расстреливать его из луков. Вообще, никаких проблем в утоплении этого корабля он не видел, но один из стрелков приходился местному правителю каким-то там родственникам, так что ловить его бы принялись просто из принципа. Именно поэтому он присмотрел подходящее место на берегу и проскользнул к нему через череду едва торчащих во время прилива из воды скал, после чего продал лодку местным рыбакам-контрабандистам, забрал свои пожитки и ушел вглубь суши. Бродил он там недолго, все-таки длинный шаг хорошо так сокращал расстояние, пусть и требовал на поверхности большей концентрации, чем в пещере. Ориентируясь только на свой пассивный навык предсказания, Бер вышел к крупному городу, который оказался столицей. В ней как раз готовились к проведению праздника, и он решил остаться посмотреть. При этом он ничего такого не планировал, намереваясь только наблюдать. Но чуйка настойчиво подсказывала, что у него обязательно появится несколько возможностей как следует поразвлечься. Поначалу его не сильно интересовало, что за праздник отмечается и каким именно образом это происходит. Он хотел посмотреть на него как обычный путешественник, который попал сюда совершенно случайно. Но потом он увидел процессию, а точнее, идущего во главе колонны быков монстра из подземелья. При этом, монстр-бык не делал никаких попыток напасть на людей вокруг, послушно идя туда, куда его вели жрецы и жрицы. Не то чтобы Бер считал, что монстры были обязаны нападать на людей, совсем нет. Ведь он сам был примером того, что монстры могут вести себя по отношению к людям и другим расам совсем по-разному. Но вот этот конкретный монстр очень не любил людей и хотел их убить, но почему-то не мог этого сделать. Даже более того, он послушно выполнял приказы тех, кого ненавидел, и это еще сильнее его злило. И вот именно это Бер считал неправильным и так быть не должно. Впрочем, сделать сейчас он ничего не мог, так что предпочел просто наблюдать. Тем более, что сама по себе процессия действительно была яркой и красочной, и смотреть на нее было интересно. Глядя на исполняющих различные трюки подростков, у Бера на какой-то момент даже возникло сожаление, что у них в пещере нет чего-то подобного, но потом он вспомнил про ярмарки и стало ясно, что подобные шествия им и не нужны. К тому же, им и негде их устраивать. А потом в его голову постучалась мысль, над которой он некоторое время даже размышлял. На острове было много разумных и многие из них вполне себе поклонялись различным богам. Правда, настоящих верующих, которые признавали только одного бога, было очень мало, а всякие фанатичные верующие так вообще долго в пещере не жили и быстро заканчивались. Но вместе с тем, на острове не было ни одного алтаря или хотя бы жертвенника, посвященного хоть какому-то богу, не говоря уже о святилище и тем более храме. Как-то оно так получилось, что по совместному негласному согласию никто не пытался их там строить. В принципе, это было и понятно, так как богов было много, даже самый простой жертвенный камень занимал место, а этого самого места на острове было мало. Учитывая же, сколько разумных приехало на остров в этом году, и задуманные Хельвардом и уже идущие строительства, для жертвенников там просто не осталось места. Точнее, их не осталось в жилой зоне, но можно же ставить их по периметру острова, как раз между дозорными башнями. Конечно, разрешать ставить свои жертвенники всем подряд не стоит, но для верующих некоторых богов можно было сделать исключение. Например, почему-то он был уверен, что с тем огненным богом пещера нашла бы общий язык, да и некоторые примененные в его подземелье решения и идеи Беру понравились. Впрочем, это все было просто досужим размышлением, ведь без разрешения самой пещеры любые подобные идеи заранее обречены на провал. Так что в конце концов Бер тогда выбросил пока эту мысль из головы и отправился искать ночлег. На следующий день он немного пошутил над местным главным жрецом, который вышел на специальное возвышение, чтобы прочесть свою проповедь, подкинув ему на очередном шаге в сандалию мелкий, но с острыми краями камешек. Само по себе это было совершено безопасно, но вот ощущения должны были быть неприятными, особенно, если ты не можешь его вытряхнуть, ведь идет проповедь и все собравшиеся смотрят только на тебя. Против самого жреца Бер ничего не имел, но так как тот был главным над теми жрецами, что подчинили себе монстра, да еще и затянул длинную и очень скучную проповедь, то было бы странно, не воспользуйся Бер такой возможностью для шутки. Но самая соль шутки заключалась в том, что саму проповедь Бер не слушал, вместо этого отправившись гулять по городу, пока он был почти пустым, ведь большинство жителей и гостей города отправилось к площади. А вот жрец никуда отлучиться не мог и был вынужден читать свою проповедь и восхвалять своего бога, и все это с постоянно колющим в сандалии камешком. Начавшиеся на следующий день танцы с быками Беру понравились. Для него самого они были несложными, как и для искателей, добравшихся до 10-го этажа пещеры, но вот для обычных подростков, которые если и были в подземелье, то максимум на нескольких верхних этажах, исполняемые ими прыжки через быков были серьезным достижением. Правда, несмотря на красоту танцев, Бер считал это все глупостью, ведь дети тратили свою жизнь на освоение никому не нужных навыков и умений. К тому же, за 4 дня подростки несколько раз совершили ошибки и получили травмы, а одного так вообще бык умудрился затоптать насмерть. И главное, что зрители встречали эти моменты возбуждением, как будто они только ради этого сюда и пришли, а не чтобы посмотреть на красоту танца. Происходящее никак самого Бера не касалось, поэтому он не пытался вмешиваться, но это не уменьшало его недовольство происходящим и, самое главное, реакции зрителей. Особенно противно было смотреть на возбужденных сценами смерти и получения увечий женщин и девушек. Но самое сильное омерзение у него вызвала мать одного из пострадавших ребят, которая расстроилась не из-за того, что ее ребенок получил травму, а из-за того, что он не умер, раз уж не сумел все сделать правильно. Вот этого Бер вообще не мог понять. Когда наступил последний день танцев, Бер все еще пребывал в раздумьях. Его навык подсказывал ему, что он может устроить отличное зрелище, но он все никак не мог решить, нужно ли оно ему. Вроде как все эти люди для него никто и ему нет никакого дела до того, как они развлекаются, раз это не касается его и его знакомых. Монстр-бык тоже не был ему знаком и вообще принадлежал одному из богов пантеона, так что и до его судьбы ему тоже не было никакого дела. Вот только почему-то у него свербело в душе от неправильности происходящего и хотелось вмешаться. В конце концов он решил, что вмешаться можно, но стоит сделать это под самый конец, когда все выступления завершатся, но быка-монстра еще не успеют убрать из цирка. Этого будет вполне достаточно и он сам успеет все сделать незаметно. Тем более, что он знает, что нужно сделать, пусть никогда подобное и не делал, но всегда что-то происходит впервые. Закна он скучал, рассредоточенным взглядом скользя по трибунам, в надежде заметить присутствие Бера. За прошедшее время праздника ничего необычного не произошло и некоторые жрицы даже начали на него косо посматривать, ожидая его реакции. Судя по всему, тот ночной разговор стал достоянием большей части жриц в храме, так что все они ждали, что же такого необычного должно произойти. Но некоторые, наоборот, посмеивались с его попытки предсказания, которое никак не спешило осуществляться. Правда, вот делали они это не сильно громко, чтобы не получить нагоняй от старшей жрицы храма, которая на 3-й день праздника вдруг стала относиться к нему благожелательно. Причину она не озвучивала, а Альф не стал спрашивать, но зато все 5 дней танцев он сидел в принадлежащей храму ложе цирка и смотрел на выступления подростков вместе с этой самой настоятельницей и другими старшими жрицами. В какой-то момент ему показалось, что он нашел место, где сидел Бер, но когда он начал проверять, то ничего не нашел и не почувствовал. И было непонятно, Ошибся он или парень решил по какой-то причине покинуть место, с которого наблюдал за представлением, а потом в цирк вывели быка-монстра. Задумавшись на мгновение, Закнаун расслабленно откинулся на спинку скамейки и приготовился ждать, заодно наблюдая за танцами в исполнении лучших из лучших. Ведь это были лучшие из лучших, прошедшие тщательнейший отбор и признанные достойными выступать не только в последний день, но и вместе с финальным быком, который всегда был самым сильным и опасным, и ошибка в танце с которым почти всегда приводила к смерти. Учитывая же, что в этот раз это вообще был монстр, шанс умереть у всей группы был очень даже не иллюзорный. Обвешанный цветными лентами бык вышел на открытую площадку так, как будто знал, что именно он является гвоздем программы, а все эти люди тут именно для того, чтобы посмотреть на него. Антрацитово-черная короткая шерсть блестела под лучами смотревшего с неба светила, а цветные ленты на ее фоне смотрелись еще ярче. Белые, с костяной желтизной длинные рога, изгибающиеся так, что смотрели вперед, были оснащены бронзовыми наконечниками и укреплены бронзовыми кольцами, по три на каждый рог. Огромные мышцы перекатывались под шкурой при каждом шаге, заставляя прокатываться по шкуре волны света и приковывая к себе внимание. Именно сейчас, стоя напротив небольшой группы подростков, он выглядел особенно внушительно. Настолько внушительно, что все разговоры на трибунах прекратились сами собой, а тонкий слух Скальда услышал сдавленный девичий писк на трибунах неподалеку. «Мамочки!» Даже на него, успевшего повидать за свою жизнь самых разных монстров, этот бык произвел впечатление. И это несмотря на то, что Альф понимал, даже без оружия он свалит эту тушу одним ударом кулака, ведь их ранг сил был просто несопоставим. Причем, он и раньше мог бы победить этого быка, а уж после прохождения тренировки в подземелье и подавно. Выйдя из ворот, которые тут же за ним закрыли и заперли, бык остановился и некоторое время буравил взглядом явно напрягшихся подростков. Было заметно, что они нервничают, так как этот бык был значительно крупнее, чем все быки перед этим, и явно они не готовились танцевать с такой тушей. Вот только быку было откровенно без разницы, готовы они или нет. Опустив голову, он несколько раз ударил копытом, взрыхляя плотный песок на арене, и сорвался с места, выбрав целью самого крупного подростка. Скорость, которую за кратчайшее время развил бык, оказалась неожиданно высокой, но парню удалось увернуться буквально в последний момент. Причем, это не была игра на публику, как часто делали подростки в предыдущих выступлениях, чтобы подогреть эмоции толпы. Он действительно успел уклониться в последнее мгновение, крутнувшись шагом в сторону вокруг своей оси и выгнувшись дугой. Прыгать он не рискнул, так как рога монстра были на уровне его груди, а сам бык был свеж и слишком спокоен, и для начала нужно было его как следует раззадорить. На его счастье, бык не мотнул головой, просто пробежав мимо, но даже так сорвать одну из цветных лент у парня не получилось. Зато монстр неожиданно быстро затормозил, развернулся вокруг передних конечностей и сразу же атаковал повторно. Скорость была не такая высокая, зато сама атака была неожиданная, и в этот раз парень уже не сумел уклониться чисто, получив удар рогом, когда, пробегая мимо, бык мотнул головой в его сторону. Так как рога у монстра были направлены вперед, то боковой удар только отшвырнул подростка в сторону, вот только сила удара была такая, что, судя по всему, у того треснула пара ребер. По крайней мере, когда подбежавшие товарищи помогли ему подняться, тот держался за грудь слева рукой. Впрочем, программу минимум подросток все же выполнил. В его поднятой правой руке была зажата одна из разноцветных лент, которыми был обвешан бык. Поднявшийся же на трибунах шум показал, что зрители оценили его поступок, ведь даже в такой ситуации парень не утратил хладнокровия и успел сорвать ленту. Бык же тем временем притормозил и легкой трусцой начал оббегать арену по кругу, на первый взгляд не обращая внимания на подростков. Вот только опытный взгляд льва ухватил, что монстр просто выбирает себе следующую жертву, почему-то решив пока не атаковать уже раненого парня. Судя по всему, бык был значительно умнее обычных животных и к тому же чувствовал, что до окончания танца ведущие на арену ворота не откроются. А раз так, то уже раненый подросток от него уже никуда не денется и можно пока заняться другими жертвами. Сделав почти полный круг, монстр определился со своей следующей целью и резко ускорился, нацелившись на одну из трех присутствовавших в команде танцоров девочек. Она почти не уступала в росте раненому пареньку и создавала впечатление гибкого и сильного подростка. В отличие от первого танцора, она не стала ждать и сама побежала навстречу быку. Также она не стала пытаться уклониться от удара, а вместо этого сделала то, что не рискнул сделать парень. Она подпрыгнула, оперлась руками на рога и попыталась в сальто запрыгнуть быку на спину. Монстр в очередной раз продемонстрировал, что относиться к нему как к обычному, пусть и очень большому, сильному и быстрому животному, явно не стоит. В тот момент, когда девочка почти коснулась руками его рогов, он еще сильнее наклонил голову, опуская рога ниже. Не найдя опоры, девочка не сумела уйти в сальто и вместо этого врезалась в спину быка. Ее крутнуло, подбросило в воздух и на песок она приземлилась как мешок с землей, упав поломанной кучей. Посмотрев на нее, Закнаун мысленно покачал головой. Девочка явно была не жилец, но при этом можно было сказать, что ей повезло, так как она потеряла сознание еще ударившись головой о быка и в сознание так и не пришла, так что скорее всего она даже не ощутит всей той боли, что сейчас испытывает ее тело, умерев не приходя в сознание. Возможно, это звучало цинично, но она знала, на что шла, становясь танцором с быками. Таким как она хорошо платили, они были почитаемыми людьми, несмотря на то, что они еще дети или подростки, но шанс умереть у них был немного выше, чем у обычного жителя города. Между тем смерть девочки вызвала заметное оживление на трибунах и заметный испуг среди танцоров. Закнауну вообще показалось, что детей не предупредили, с кем они будут выступать в этом году, что это не просто очень большой бык, а настоящий монстр из подземелья. Похоже, что их просто решили принести в жертву своему богу, только им об этом не сказали. Впрочем, это было не его делом, не его проблемы, поэтому он продолжал расслабленно смотреть на то, как бык пошел на новый круг, высматривая новую жертву. Затем последовала атака на еще одного парня, но тот оказался более ловким, чем его товарищи до этого и сумел с первого раза не только увернуться, но и сорвать одну из лент с рога монстра. При этом он проявил заметную соображалку и сразу же после этого рванул по песку прочь от быка, петляя как заяц. Таким образом, развернувшийся для повторной атаки бык был вынужден его догонять, но не имея возможности просто разогнаться, так как приходилось постоянно поворачивать, бросил это занятие, снова уйдя на круг. Так все и продолжилось, бык бежал трусцой вокруг арены, выбирая следующую цель для атаки, а подростки пытались увернуться после очередного нападения и сорвать с него ленту. Иногда у них это получалось, и тогда трибуны взрывались приветственными криками, иногда нет, и тогда с этих же самых трибун летели насмешки, а иногда они допускали ошибку, и в большинстве случаев для них это заканчивалось плачевно. Каждую смерть трибуны встречали каким-то нездоровым оживлением, как, впрочем, и получение травм. В какой-то момент на быке остались последние две ленты, которые были привязаны к шерсти на спине, где она образовывала что-то вроде короткой гривы. Сорвать их с земли было практически невозможно и требовалось совершить тот самый прыжок, который не получился у девочки. Вот только никто из детей так и не рискнул его повторить, ведь все видели, что случилось с прыгуней. К этому времени на песке арены осталось только пятеро здоровых, четыре парня и девочка, и три получивших ранения мальчика, один из которых прихрамывал. У одного была сломана рука, а у третьего был синяк на всю спину и, судя по всему, внутренний ушиб. Так что только пятеро здоровых могли попытаться совершить этот прыжок, а раненым оставалось только надеяться, что бык не выберет кого-то из них своей целью при очередной атаке. Честно говоря, Закнауну было скучно и мерзко смотреть, как один за другим подростки пытались совершить прыжок и сорвать заветные ленты, и у них не получалось. Одного бык поймал во время прыжка, дернув левым рогом вниз, из-за чего прыгавший мальчишка свалился прямо ему под ноги и был затоптан. Второго он наоборот так сильно швырнул в воздух, что тот не сумел перевести силу броска во вращение и подлетел слишком высоко, так что, упав позади быка, сломал себе спину. Ну а третьего монстр подловил наоборот, подняв рога вверх, так что не имевший уже возможности уклониться подросток был насажен на один из них, после чего мощным броском отправлен в полет в стену. Посмотрев на двоих оставшихся пока еще здоровых детей, Скальд заметил, что они откровенно боятся, но если парень уже начал паниковать, то вот девчонка пыталась взять себя в руки. Впрочем, учитывая, что она все же попала в финал, можно было понять, что как минимум эмоционально девчонка покрепче паренька будет, пусть физически немного и отстает. А ведь сейчас важна была именно эмоциональная устойчивость, так как на голых навыках и кондициях тела переиграть быка не получится и нужно работать головой. Вздохнув, Альф перехватил поудобнее лиру и под удивленными взглядами жриц негромко заиграл одну из мелодий поддержки, направив свой навык на подростков на арене цирка. Он не мог дать им силы или как-то воздействовать на быка, чтобы это осталось незамеченным, но хотя бы успокоить их и придать им немного решимости он был способен. Причем, играл он не только для двух последних не получивших еще травм, но и для уже раненых детей, ведь что-то реально сделать они могли только вместе. Эффект от его музыки стал заметен почти сразу, дети перестали паниковать и вернули себе сосредоточенность. А потом они принялись обмениваться знаками, согласуя тактику. В результате, когда бык пошел в атаку, избрав своей целью парня, как более крупного, девочка и мальчишка с забитой спиной бросились к тому месту, где бык и танцор должны были встретиться. Атакованный парень не стал дожидаться быка и сам побежал навстречу, набирая разгон. Подпрыгнув в воздух вперед и вверх, он не стал пытаться опереться на рога, а прыгнул рыбкой, вытянувшись струной. Монстр мотнул головой и почти достал рогами парня, но тот сумел изогнуться в воздухе и остался цел. Конечно, это осложнило приземление, но парень успел сгруппироваться и приземлился кувырком. Но пока бык отвлекся на парня, пара детей добежала до нужного места и мальчик упал на колено, счесывая себе кожу с голени, и нагнулся вперед, упершись руками в колено и опуская голову. Бежавшая немного сзади него девочка использовала его спину как подставку и подпрыгнула высоко в воздух. Пролетев по воздуху, она приземлилась на спину быка и сразу же ухватилась за обе ленты, дернув их на себя, после чего оттолкнулась ногами от спины монстра и спрыгнула на песок арены, сразу же припустив прочь. И это было правильное решение, ведь бык почти мгновенно остановился, развернулся на месте и бросился за мелкой пигалицей, что посмело топтать его спину ногами. Зрители на трибунах неистовали, причем даже не всегда было понятно, поддерживают они улепетывающую зигзагами танцовщицу или догоняющего ее быка. И неизвестно, чем бы все закончилось, ведь бык демонстрировал чудеса ловкости и маневренности, все ближе и ближе подбираясь к верткой девчонке, но открылись ворота и на арену выбежало несколько жрецов, затянувших то ли молитву, то ли заклинание, то ли использовали еще какой потоковый прием или навык. Но результат был налицо, бык неожиданно прекратил преследование и направился к воротам. При этом Закнаун видел, что ненависти в его глазах не стало меньше, скорее даже наоборот. Если раньше он просто был зол, то сейчас эта ненависть буквально застилала ему глаза, заставляя те наливаться кровью. Вот только вместо того, чтобы напасть на так неосторожно подошедших людей, он послушно покидал песок арены, возвращаясь обратно. Скальд чуть не пропустил момент, когда его взгляд вильнул в сторону от ворот, в которые как раз начал проходить бык. Резко сосредоточившись, он перенаправил действие своего навыка на себя и, преодолевая внутреннее нежелание, посмотрел прямо на ворота и быка в них. В этот момент к монстру шагнула знакомая фигура и ухватила его за рог правой рукой.